Глава 10. Склад странных услад. Тускловатые и причудливые невонские звезды густо усыпали небо над черневшим крышами городом Лангмаром, в котором одинаково часто звенят мечи и монеты. Для разнообразия тумана в эту ночь не было. На площади Тайных Восторгов, что лежит 7 кварталами южнее Болотной заставы и простирается от фонтана Запретного Изобилия до часовни Черной Девы, огни, если так можно выразиться, торговых реклам, освещали небо не ярче, чем звезды Землю. Дело в том, что расположившиеся на площади торговцы всяческими зельями, продавцы раритетов и сводники освещают свои крошечные ларьки и палатки с помощью гнилушек, светляков и горшочков с угольями и ведут дела так же тихо, как и звезды. В ночном Лангмаре есть множество шумных мест, ярко освещенных факелами. Однако по идущей с незапамятных времен традиции на площади Тайных Восторгов всегда царит приятный полумрак и звучат мягкие шепотки. Философы часто приходят туда поодиночке, чтобы поразмышлять, студенты — помечтать, богословы с фанатично горящими глазами, чтобы плести, словно пауки, свои неудобопонятные новые теории касательно дьявола и других темных сил, правящих Вселенной. И если кто-то из них вкусит по пути немножечко от запретных удовольствий, то это, несомненно, лишь идет на пользу их теориям, мечтам и теологическим системам. Однако в эту ночь обычный полусумрак площади был нарушен ярким светом, который лился из низкой двери со сводом в форме трилистника, недавно пробитой в древней стене. Словно ослепительное солнце, взошедшее над горизонтом тротуара, освещенная дверь практически затмевала тусклые звезды остальных торговцев тайнами. У двери были разложены жутковатые и загадочные товары, а рядом с ними сидел на корточках человечек с алчным взглядом, облаченный в наряд, невиданный доселе ни на суше, ни на морях страны Невон. На нем была красная шапочка в форме ведра, мешковатые штаны и невероятные красные туфли с загнутыми носами. Глаза у него были хищные, как у ястреба, а улыбка — циничная и льстиво-сладострастная, как у древнего сатира. То и дело человечек вскакивал на ноги и, схватив длинную метлу, принимался в который раз мести мостовую, словно готовясь к приходу некоего фантастического императора. Время от времени он прекращал этот танец и кланялся, низко и подобострастно, но не опуская взгляда, толпе, которая стекалась в полутьме к пятну яркого света, после чего протягивал руку к двери новой лавки, приглашая зайти в нее. Жест этот был одновременно грозным и раболепным. Однако никто из зевак не мог набраться храбрости зайти в ярко освещенное помещение или хотя бы осмотреть редкости, столь небрежно и прелестительно разложенные у входа. А между тем число завороженных ротозеев росло с каждой минутой. В толпе слышался неодобрительный ропот по поводу столь оскорбительного нового метода торговли, в котором выказывалось пренебрежение к обычаю сохранять на площади полумрак. Однако эти жалобы тонули в гуле удивления, восхищения и любопытства, разгоравшимся все сильнее. Серый Мышелов проскользнул на площадь со стороны фонтана, так тихо, как будто собирался перерезать кому-то глотку или же следил за шпионами самого сюзерена. Его ноги, обутые в мокасины из крысиной кожи, ступали совершенно бесшумно. Даже меч-скальпель в ножнах из мышиных шкурок не шуршала тунику и плащ, сшитый из серого груботканного шелка. Взгляды, которые Мышелов кидал по сторонам из-под надвинутого на лоб серого шелкового капюшона, были полны угрозы и ледяного высокомерия. Но в душе Мышелов чувствовал себя как школьник, в ужасе ожидающий головомойки и труднейшего домашнего задания. В его кошеле из крысиных шкурок лежала записка, нацарапанная чернильной жидкостью каракатицы, на серебристой рыбьей коже, шильбой безглазоликим, в которой тот наказывал Мышелову быть здесь в это время. Шильба был колдуном-покровителем и, когда ему в голову приходил подобный каприз, опекуном Мышелова. поэтому его приглашениями пренебрегать не следовало. Тем более, что Шильба мог выследить непокорного где угодно, хотя у него и не было глаз на положенном для них месте. Однако задания, которые Шильба обычно поручал Машилову, были на редкость обременительными, а порой и тошнотворными. К примеру, раздобыть 9 белых кошек без единого черного волоска или украсть 5 экземпляров одной и той же книги магических рун, разбросанных по библиотекам разных чернокнижников, или достать образцы экскрементов 4 живых и мертвых королей. Поэтому Машилов пришел пораньше, чтобы поскорее узнать скверные новости. И в одиночестве, поскольку вовсе не хотел, чтобы его друг Фафхард стоял рядом, давясь от смеха, пока Шильба будет читать свои чародейские нотации послушному Машилову, а то и выдумает еще какое-нибудь дополнительное поручение. Записка Шильбы, накрепко запечатлевшаяся в мозгу у Машилова, гласила: «Когда звезда Акуль украсит шпиль Рхана, будь подле фонтана запретного изобилия». Вместо подписи внизу был нарисован овал неправильной формы, знак Шильбы. Машилов скользнул в темноте к фонтану, представлявшему собой приземистый черный столб с шероховатой скругленной верхушкой, из которой через каждые 20 ударов слоновьего сердца истекала капля черной жидкости. Остановившись подле фонтана, Машилов поднял согнутую руку и прикинул угол возвышения зеленой звезды Акуль. Ей предстояло еще опуститься на 7 пальцев, прежде чем она коснется острия шпиля стройного и окруженного звездами далекого минарета Архана. Чуть оттолкнувшись, Машилов легко вскочил на черный столб, чтобы проверить, не изменится ли с этого наблюдательного пункта угол возвышения звезды Акуль. Угол не изменился. Машилов поискал во тьме глазами неподвижную фигуру в хламиде с монашеским клобуком, надвинутым так низко, что было непонятно, как его обладатель видит, куда идет. Никаких фигур поблизости не было. Настроение у Машилова улучшилось. Раз Шильба не соизволил из любезности прийти пораньше, то и он может проявить некоторую невоспитанность. Приняв такое решение, Машилов зашагал в сторону ярко освещенной двери новой лавки, чье вызывающее сияние пробудило его любопытство еще за квартал до площади тайных восторгов. Северянин Фафхард поднял отяжелевшее от вина века и, не поворачивая головы, осмотрел половину освещенной огнем очага комнатки, в которой он спал совершенно голый. Затем он закрыл глаз и, открыв другой, осмотрел вторую половину комнатки. Машилова нигде не было видно. Тем лучше. Если повезет, он сумеет провернуть сегодня ночью одно неприятное дело, не выслушивая насмешек этого маленького мошенника. Фафхард вытащил из-под заросшей бородой щеки квадратик фиолетовой змеиной кожи, испещренный крошечными дырочками. Если смотреть сквозь него на огонь, дырочки превращались в яркие точки, которые при внимательном изучении складывались в слова. «Когда кинжал Рхана пронзит во тьме сердце Акуль, буду ждать тебя у источника черных капель». Во всю ширину фиолетового квадрата, чем-то красновато-коричневым, похожим на засохшую кровь, была нарисована семилучевая свастика, один из знаков Нингобля Семиокова. Фафхард без труда догадался, что источник черных капель — это фонтан запретного изобилия. С подобным туманным поэтическим языком он познакомился еще тогда, когда мальчишкой учился у поющих скальдов. Нингобль был для Фафхарда примерно тем же, кем Шильба для Машилова. Но с той разницей, что Семиокий был более требовательным архимагом, и чародейские задания, поручаемые Фафхарду, отличались большей широтой и заключались в умерщвлении драконов, потоплении волшебных четырехмачтовых кораблей и похищении зачарованных королев, охраняемых великанами-людоедами. Кроме того, Нингобль был склонен к нелишенному оснований хвастовству, особенно в отношении необъятности пещеры, в которой он жил, по чьим извилистым каменным проходам можно было, по его словам, пробраться в любое пространство и время, Конечно, если Нингобль предварительно подробно описывал путь по этим кривым скалистым коридорам с низкими потолками. В отличие от Мышелова, который стремился учиться у Шильбы магическим заклинаниям, Фавхард был не слишком-то расположен запоминать колдовские формулы Нингобля. Однако Семиокий крепко держал северянина в руках, благодаря кое-каким слабостям и былым злодеяниям последнего. Поэтому Фавхарду часто приходилось терпеливо выслушивать наставления и похвальбу Нингобля. Но он любыми мыслимыми и немыслимыми способами старался избежать этого, когда рядом находился насмешливо ухмыляющийся Мышелов. Стоя у огня, Фавхард натягивал, нахлобучивал и пристегивал многочисленные одежды, оружие и украшения, которые постепенно закрывали его тело, обильно поросшее завитками коротких красно-рыжих волос. Когда уже в полном облачении он открыл дверь и, глянув в темный переулок, увидел на ближайшем углу лишь торговца с жареными каштанами, сидящего на корточках у своей жаровни, любой поклялся бы, что продвижение северянина в сторону площади Тайных Восторгов будет сопровождаться звоном и грохотом, какой издает осадная башня, приближающаяся к толстым стенам неприятельского города. Однако старому торговцу каштанами, который был по совместительству шпионом сюзерена и обладал рысьим слухом, пришлось доставать и водружать на место неожиданно ушедшее в пятки сердце, когда мимо него пронесся Фавхард. Высокий, как сосна, быстрый, как ветер, и бесшумный, как призрак. Ловкими тычками локтем под ребро Мышелов растолкал двух зевак и по темным плитам тротуара направился к сверкающей лавке с дверью, похожей на перевернутое сердце. Ему пришло в голову, что каменщики, должно быть, вкалывали как черти, раз успели так быстро пробить и оштукатурить дверной проем с аркой. Еще днем он проходил мимо и ничего, кроме гладкой стены, тут не видел. Из лавки выскочил немыслимый привратник в красной шапке, туфлях с загнутыми носами и метлой в руках. И, пятясь и приседая перед Мышеловым, принялся мести тротуар перед первым покупателем, сопровождая свои действия многочисленными раболепными поклонами и глупыми ухмылками. Однако лицо Мышелова выражало лишь мрачное и скептическое презрение. Остановившись перед наваленной у двери груды товара, он принялся неодобрительно ее рассматривать. Затем вытащил из тонких серых ножен скальпель и кончиком тонкого клинка раскрыл переплет самой верхней книги в стопке замшелых томов. Не подходя ни на йоту ближе, он пробежал первую страницу, покачал головой, быстро перевернул тем же скальпелем еще несколько, пользуясь своим мечом как учитель, отмечающий некоторые слова указкой. А судя по выражению лица Мышелова, слова были подобраны скверно. После чего неожиданно захлопнул книгу быстрым движением. Затем он, приподняв скальпелем красную скатерть, свисающую до земли со стола, который стоял позади стопки книг, подозрительно заглянул под него, пренебрежительно постучал кончиком клинка по стеклянному кувшину, внутри которого плавала человеческая голова, презрительно притронулся еще к нескольким предметам и укоризненно помахал перед носом у совы, прикованной за лапку к высокому насесту и, важно, ухнувшей ему в лицо. Проделав все это, Мышелов спрятал скальпель в ножны и, с кислым видом подняв брови, повернулся к привратнику, как бы спрашивая у него: «И это все, что вы можете мне предложить? Неужто, по-вашему, весь этот хлам извиняет вас за то, что вы буквально залили светом площадь Тайных Восторгов?» На самом деле все увиденное Мышеловым заинтересовало его до чрезвычайности. Книга, к примеру, была на языке, которого он не только не понимал, но даже не сумел узнать. Мышелов уяснил три вещи. Во-первых, что весь предложенный на продажу товар привезен даже не из дальних окраин Невона, а неизвестно откуда. Во-вторых, что вся эта мура невероятно опасна, хотя он сам не смог бы объяснить, почему. И в-третьих, что он, то есть Мышелов, не сдвинется с места, пока не рассмотрит, не изучит, а если понадобится, и не попробует на вкус каждый из этих загадочных предметов. При виде кислой гримасы Мышелова привратник буквально задергался в приступе раболепия и услужливости. Он явно был раздираем между двумя желаниями. То ли поцеловать ногу Мышелова, то ли умирая от подобострастия, продемонстрировать каждый предмет, ласково поворачивая его то так, то этак. В конце концов он согнулся в таком низком поклоне, что коснулся подбородком тротуара, и, протянув по обезьяне длинную руку в сторону лавки, затараторил на ужасающем лангмарском. «Все для того, чтобы доставить удовольствие плоти, чувствам и воображению человека. Немыслимые чудеса, очень-очень дешево, можно сказать, даром. Склад странных услад. Благоволите взглянуть, о мой король!» Мышелов зевнул во весь рот, прикрывая его тыльной стороной ладони. Огляделся вокруг с усталой, терпеливой и светской улыбкой герцога, который понимает, что должен примириться с несколькими минутами невыносимой скуки, дабы поощрить торговлю в своих владениях, и, слегка пожав плечами, вошел внутрь. Оставшийся позади привратник пришел в исступленную радость и с ужимками и прыжками принялся снова мести тротуар с видом человека, помешавшегося от восторга. Оказавшись в лавке, Мышелов прежде всего обратил внимание на кипу тонких книг в переплетах из красной лиловой шагрени, тисненной золотом. Затем он увидел полку со сверкающими линзами и тонкими медными трубками, в которые так и подмывало заглянуть. И, наконец, взгляд его остановился на стройной, темноволосой девице, таинственно улыбающейся ему из золотой клетки, свисавшей с потолка. Рядом с этой клеткой висели другие. Их прутья были сделаны из серебра, а также невиданных зеленых, темно-красных, оранжевых, ярко-синих и фиолетовых металлов. Фавхард увидел, что Мышелов скрылся в лавке как раз в тот миг, когда его левая рука коснулась шероховатой холодной верхушки фонтана запретного изобилия. А звезда Акуль оказалась в точности над шпилем Рхана, который стал похож на тонкий фонарный столб с зеленой лампой. Северянин мог пойти вслед за Мышеловым, мог не пойти, но непременно обдумал бы увиденное. Однако в этот миг у него за спиной послышалось длинное «пссссссст». Словно искуснейший танцовщик, Фавхард крутанулся на каблуках, и его длинный меч-серый прутик вылетел из ножен стремительно и, пожалуй, даже тише, чем змея выползает из норы. В локтях в 10 у входа в переулок, который, поцаривший в нем тьме, давал 100 очков вперед самой площади, даже когда на ней еще не взошло новое коммерческое светило, Фавхард с трудом разглядел две стоявшие рядом фигуры в просторных балахонах и глубоко надвинутых клобуках. Внутри одного из клобуков чернел непроглядный мрак. Будь там даже физиономия клежского негра, то и в этом случае можно было бы заметить слабые бронзовые блики. Но под клобуком не было даже бликов. Под другим клобуком слабо мерцали 7 зеленоватых огоньков. Они находились в непрестанном движении, кружили, словно выплясывая какой-то замысловатый танец. Порой один из этих 7 крошечных тусклых овалов делался чуть ярче, как будто стремился вылезти из-под клобука. Порою немного темнее, словно прячась поглубже. Фавхард засунул в ножны меч и направился к двум фигурам, которые, пятясь, стали медленно отступать в переулок. Северянин двинулся за ними. В нем пробудился интерес и еще кое-какие чувства. Встреча только с его собственным наставником-чародеем грозила лишь скукой и некоторым нервным напряжением. Однако никто не смог бы подавить дрожь благоговейного трепета при встрече одновременно с Нингоблем Семиоким и Шильбой Безглазоликим. Более того, сам факт, что эти два колдуна непримиримые соперники объединили усилия и действуют в дружеском согласии, несомненно, затевается нечто весьма и весьма серьезное. Мышелов, между тем, испытывал роскошнейшее, изысканнейшее удовольствие, в высшей степени будоражащие ум. Красивые книги в шагреневых переплетах, тисненных золотом, были написаны гораздо более необычными буквами, чем та, которую он листал у входа. Эти буквы напоминали скелеты каких-то неведомых животных, кружевные облака и деревья с узловатыми ветвями. Но Мышелов, как ни странно, мог читать их без малейшего труда. В книгах были подробнейшим образом описаны такие предметы, как частная жизнь бесов, «Тайная история многих кровавых культов», а также эти томики были с картинками, «Техника фехтования на мечах с демонами» и «Эротические ухищрения ламий, суккубов, вакханок и лесных нимф». Сквозь линзы и в медные трубки некоторые из последних были изогнуты столь фантастично, словно были перископами для заглядывания через стены и сквозь зарешеченные окна иных миров. Сначала были видны лишь дивные разноцветные узоры. Однако вскоре Мышелов научился различать в них всяческие интересные места. Сокровищницы усопших королей, спальни еще живущих королев, тайные подземелья, где собираются мятежные ангелы, а также стенные шкафы, в которых боги хранят проекты новых миров, слишком ужасных и неимоверных, чтобы их стоило создавать. Что же касается необычно одетых девушек в веселеньких клетках с широко расставленными прутьями, то на них приятно отдыхал взгляд, утомленный просмотром книг и заглядыванием в трубки. Время от времени какая-нибудь из девушек привлекала внимание Мышелова тихим свистом, а потом льстиво, умоляюще или со взором, полным неги, указывала на покрытую драгоценными камнями ручку в стене, с помощью которой ее клетка, висящая на сверкающей цепи, проходившей через не менее сверкающие блоки, могла быть опущена на пол. На эти призывы Мышелов отвечал мягкой и ласковой улыбкой. Кивал и отрицательно помахивал ладонью, словно шепча «потом, потом, потерпи». Ведь в конце концов девушки могли запросто смазать впечатление, быть может, не от столь острых, но от этого не менее приятных ощущений. Девушек следовало оставить на десерт. Нинго были Шильба, а за ними и Фафхард продолжали двигаться по темному переулку, пока северянин не вышел из терпения и, поборов свой невольный трепет, не закричал с раздражением. «Вы что, так и будете пятиться от меня, пока мы все не угодим в великую соленую топь? Чего вы от меня хотите и вообще в чем дело?» Но две фигуры в капюшонах уже остановились, насколько мог разглядеть их Фафхард в свете звезд и сиянии, лившемся из нескольких высоких окон. Причем северянину показалось, что сделали они это за миг до того, как он их окликнул. Обычная чародейская штучка, чтобы заставить человека почувствовать неловкость. Фафхард в темноте прикусил губу. Так вот даже как. «О, мой нежный сын!» Начал Нингобль своим самым медоточивым тоном, и тусклые огоньки его семи глаз внутри клобука остановились и загорелись мягко, словно плеяды, наблюдаемые летней ночью сквозь зеленоватый туман, который поднимается над озером, наполненным медным купоросом с растворенными в нем едкими газами. «Я спрашиваю, в чем дело?» — хрипло перебил Фафхард. Чуть раньше он проявил нетерпение и теперь был готов на все. «Если позволишь, я попытаюсь выдвинуть одну гипотезу», — невозмутимо отозвался Нингобль. «Предположим, мой нежный сын, что во Вселенной есть некий человек. Крайне злые силы явились в эту Вселенную из другой Вселенной, или даже скопления Вселенных. А этот человек — смельчак, который так хочет защитить свою Вселенную, что ни во что не ставит собственную жизнь. И кроме того, его наставляет весьма мудрый, осторожный и проникнутый общественным сознанием дядюшка, знающий все об этих гипотетических делах». «Жиратели угрожают Лангмару», — бросил Шильба голосом, напоминающим треск ломающегося дерева. Причем столь неожиданно, что Фафхард чуть не подпрыгнул и, насколько нам известно, Нингобль тоже. Выждав несколько мгновений, дабы не произвести ложного впечатления, Фафхард перевел взгляд на Шильбу. Глаза северянина уже привыкли к темноте, и он видел гораздо лучше, нежели у входа в переулок. Однако и теперь не смог разглядеть внутри клобука Шильбы ничего, кроме абсолютного мрака. «Что это еще за пожиратели?» — осведомился он. Ответил ему Нингобль. «Пожиратели — это самые искусные торговцы во всем множестве вселенных. настолько искусные, что продают лишь всякий хлам. Это совершенно им необходимо, поскольку пожиратели используют всю свою ловкость лишь для оттачивания способов продажи и не имеют поэтому времени, чтобы задуматься о ценности того, чем они торгуют. Да, они не позволяют себе и помышлять об этом из опасения потерять хоть крупицу своего мастерства. А между тем, они так наловчились торговать, что никто не в силах устоять против их товаров, которые, стало быть, самые лучшие во всех вселенных. Ты улавливаешь мою мысль? Фавхард с надеждой взглянул на Шильбу, но на сей раз тот не стал кратко резюмировать речь коллеги, и северянин кивнул. Нингобль продолжал и, судя по движениям семи зеленоватых огоньков, принялся при этом слегка вращать глазами. «Как ты легко можешь догадаться, пожирателям доступны все самые могучие чары, собранные по разным вселенным, а их штурмовые отряды возглавляются агрессивнейшими из колдунов, которые в совершенстве владеют любыми методами сражения, будь то с помощью разума, чувств или собственного тела, снабженного оружием. Действуют пожиратели следующим образом. Открывают в новом мире лавку и заманивают туда сперва наиболее склонных к риску людей, обладающих самым гибким умом. У них так сильно развито воображение, что даже после легкого намека они сами проделывают почти всю работу по продаже товара. Когда подобные люди оказываются в ловушке, пожиратели продолжают работать с остальным населением, то есть продают хлам, беря за это самые настоящие деньги, а порой и красивые дорогие вещи. Нингобль вздохнул, шумно, но с оттенком уважения. «Все это очень скверно, мой нежный сын», — продолжал он, завораживающе вращая глазами под клубком. «Но вполне естественно для вселенных, которыми правят такие боги, как у нас. Естественно и даже, быть может, терпимо. Однако...» — он немного помолчал. «Это не все. Худшее еще впереди. Пожиратели стремятся не только к тому, чтобы все существа во вселенных покупали только у них. Им нужно, без сомнения, потому что они боятся, как бы в один прекрасный день кто-нибудь не поднял крайне неприятный для них вопрос относительно истинной ценности товара. Им нужно довести всех своих клиентов до состояния рабской покорности и полной внушаемости, чтобы они были способны лишь пялить глаза да покупать хлам, который пожиратели выставляют на продажу. Естественно, это означает, что в конце концов их клиентам будет нечем платить за этот хлам. Но пожиратели это, похоже, не слишком-то заботит. Возможно, они считают, что всегда найдется новая вселенная, где они смогут развернуться. И, скорее всего, они правы. «Чудовищно!» — заметил Фавхард. «Но что же в конечном итоге пожиратели получают от своих бешеных коммерческих вылазок? От всей этой безумной торговли? Чего они добиваются?» «Пожиратели стремятся», — ответил Нингобль. «Лишь копить деньги и воспитывать потомство, которое сумело бы еще ловчее набивать карман. И кроме того, они соревнуются друг с другом. У кого карман туже?» «Ты случаем, Фавхард, не знаешь такого города? Кармантук. Пожиратели страшно любят распространяться относительно великой пользы, которую они оказали множеству вселенных. Они утверждают, что раболепные покупатели — это самые послушные подданные для богов. А также жаловаться, что набивание мошны гнетет их рассудок и расстраивает пищеварение. К тому же каждый пожиратель втайне собирает и прячет навеки от любых глаз кроме своих собственных. Все наиболее красивые вещи и лучшие мысли, рожденные истинными мужчинами и женщинами. И подлинными чародеями, и демонами тоже. И приобретенные по бросовым ценам в обмен на хлам, или же они любят больше всего, и вовсе доставшиеся им даром. «Нет, это в самом деле чудовищно», — повторил Фафхард. «От купцов всегда припахивало, но от этих, похоже, просто воняет. Но я-то тут при чем?» «О, мой нежный сын», — отвечал Нингобель, и к благочестию, звучавшему в его голосе, примешалась нотка тайного разочарования. «Ты вынуждаешь меня еще раз удалиться в область гипотетического. Давай вернемся к предположению относительно существования храбреца, чья вселенная оказалась под угрозой и который ни во что не ставит свою жизнь, и к связанному с этим предположению относительно его мудрого дядюшки, чьим советом этот храбрец неуклонно следует». «Пожиратели открыли лавку на площади тайных восторгов!» — внезапно перебил Шильба таким скрежещущим голосом, что на этот раз Фафхард действительно подскочил. «Сегодня ночью ты должен уничтожить этот их форпост». Фафхард призадумался, потом, прощупывая почву, сказал: «Я полагаю, вы оба отправитесь вместе со мной, чтобы обеспечить мне свою колдовскую поддержку в этой, по-моему, крайне опасной операции. Вы будете как бы составлять отряд волшебной артиллерии и лучников, а я стану играть роль штурмовой группы». «О, мой нежный сын», — с еще более глубоким разочарованием в голосе перебил его Нингобель и покачал головой, так что его глаза-огоньки затряслись внутри клобука. «Ты должен сделать это один», — отрезал Шильба. «Вообще без всякой помощи?» — возмутился Фафхард. «Нет уж, поищите кого другого. Найдите себе придурковатого смельчака, который следует советам своего дядюшки-интригана, так же рабски, как, по вашим словам, клиенты пожирателей покупают у них всякий хлам. Найдите, попробуйте. Что же касается меня, нет уж, дудки». «Тогда ступай прочь, трус», — сурово заявил Шильба, однако Нингобель лишь вздохнул и заговорил извиняющимся тоном. «Мы полагали, что на это предприятие ты отправишься не один, а с товарищем, воином, который поможет тебе одолеть мерзкое зло. Я имею в виду Серого Мышелова. Но, к сожалению, он пришел чуть раньше на свидание с моим коллегой. Был завлечен в лавку пожирателей, и теперь, должно быть, он уже у них в ловушке, если и вовсе не погиб. Так что сам видишь, мы печемся о твоем благе и вовсе не желали обременять тебя сверх меры, заставляя сражаться в одиночку. Однако, мой нежный сын, если ты все еще упорствуешь в своем нежелании...» Фафхард вздохнул еще глубже, чем Нингобель, и, признавая поражение, ворчливо проговорил: «Ладно уж, я сделаю это для вас. Кто-то ведь должен вытащить нашего безмозглого серого дурня из славного костерка или миленькой водички, которые его прельстили. Но как мне с этим справиться?» Он погрозил пальцем Нингоблю. «И хватит называть меня нежным сыном!» Помолчав, Нингобель коротко сказал: «Действуй по своему разумению». А Шильба добавил: «Берегись черной стены». Затем Нингобель обратился к Фафхарду. «Погоди-ка, у меня есть для тебя подарок». С этими словами он протянул потрепанную полоску ткани, которая торчала у него прямо из рукава. Но самой руки волшебника при этом не было видно. Фыркнув, Фафхард взял тряпку, смял ее в комок и засунул в кошель. «Поосторожнее с ней», — предупредил Нингобель. «Это шарф-невидимка. Правда, он несколько поизносился в разных чародейских мероприятиях. Не надевай его, пока не подойдешь к складу пожирателей. У шарфа есть два небольших изъяна. Во-первых, ты не будешь под ним совершенно невидимым для опытного колдуна. Если он почувствует твое присутствие и примет определенные меры. И во-вторых, постарайся не проливать собственной крови, потому что кровь он не скрывает. «У меня тоже есть подарок», — заявил Шильба, вытаскивая из дыры под клубуком, так же, как Нингобль, закрытый рукавом рукой, что-то слабо мерцающее в темноте и похожее на паутину. Шильба помахал ею в воздухе, словно желая стряхнуть одного-двух пауков. «Повязка прозрения», — пояснил он и протянул паутинку Фафхарду. «Через нее все вещи видны в их истинном виде. Но не вздумай надевать ее на глаза, пока не зайдешь в лавку. И ни в коем случае, если ты дорожишь своей жизнью и рассудком, не надевай ее сейчас». Фафхард осторожнейшим образом взял повязку, чувствуя мурашки на пальцах. У него и в мыслях не было нарушить суровые наставления колдуна. В этот миг ему как-то не хотелось увидеть истинное лицо Шильбы Безглазоликого. Мышелов тем временем читал самую интересную из находившихся в лавке книг. Объемистый учебник тайных знаний, написанный астрологическими и геомантическими знаками, смысл которых как бы сам перетекал со страниц к нему в голову. Чтобы дать передохнуть глазам, а вернее, чтобы не проглотить столь занимательную книгу слишком быстро, он заглянул в девятиколенную медную трубку и полюбовался такой картиной. На голубой небесной вершине всей вселенной порхают ангелы, мерцая крыльями, словно стрекозы. А несколько избранных героев отдыхают после труднейшего восхождения и критически посматривают вниз на муравьиную суетню богов, копошащихся намного уровней ниже. Затем, чтобы глаза отдохнули уже и от этого зрелища, Мышелов посмотрел сквозь алые из кровавого металла прутья самой дальней клетки на необычайно привлекательную, стройную, светловолосую и яркоглазую девушку. На ней была туника из красного бархата, а густейшая лавина золотистых волос прикрывала все лицо, вплоть до пухлых губ. Изящным движением пальчиков одной руки она чуть раздвинула эту шелковистую завесу и игриво посматривала на Мышелова, а в другой руке держала кастаньеты, которыми постукивала в медленном томном ритме, изредка прерывавшимся взрывами стаккато. Мышелов уже подумывал было повернуть разок-другой торчавшую у его локтя золотую рукоятку, усеянную рубинами. Но тут увидел в дальнем конце лавки сияющую стену. Из чего она может быть сделана? Из бесчисленного числа крошечных алмазов, вплавленных в дымчатое стекло? Из черного опала? Черного жемчуга? Затвердевшего черного лунного света? Как бы то ни было, стена мгновенно заворожила Мышелова. И он, заложив книгу девятиколенной трубкой, кстати сказать, на весьма увлекательном месте, касающемся фехтования, где описывался универсальный отбив с пятью ложными вариантами, а также три истинные разновидности секретного выпада. И лишь шутливо погрозив пальцем золотоволосой чаровнице в красном бархате, поспешно направился в конец лавки. Когда он подошел к черной стене, ему на миг показалось, что из нее выходит серебристое привидение, вернее, серебристый скелет. Однако Мышелов тут же сообразил, что это всего-навсего его собственное отражение, несколько приукрашенное глянцевитым материалом стены. То, что он принял было за ребра, было просто серебристой шнуровкой его туники. Глуповато ухмыльнувшись своему отражению, Мышелов протянул палец, желая дотронуться до отражавшегося в стене серебристого пальца. Но тут, о чудо, его рука свободно прошла сквозь стену, и он ощутил при этом лишь приятный холодок, словно от свежих простыней на только что посланной кровати. Он взглянул на свою руку, находившуюся внутри стены. И, о новое чудо, увидел, что она сделалась серебристой и как будто покрылась мелкими чешуйками. И хотя это была явно его рука, он убедился в этом, сжав пальцы в кулак. На ней теперь не осталось ни единого шрама. Она сделалась изящнее, пальцы чуть длиннее, словом, стала красивее, чем миг назад. Мышелов пошевелил пальцами. Это было похоже на стайку резвящихся серебристых рыбок. Ему в голову пришла вдруг причудливая мысль, что здесь, в помещении, устроен пруд, вернее, бассейн с темной свежей жидкостью, стоящий вертикально, так что в нее можно войти непринужденно и грациозно, а не нырять с шумом и брызгами. А как это дивно, что бассейн наполнен не мокрой холодной водой, а темновато-лунной квинтэссенцией сна, квинтэссенцией, имеющей косметические и лечебные свойства, что-то вроде грязевых ванн без грязи. Мышелов решил, что должен тотчас же искупаться в чудесном бассейне. Но тут взгляд его упал на длинное и высокое черное ложе, стоявшее у другого конца темной жидкой стены. Рядом с ложем помещался небольшой столик на высоких ножках, на котором были приготовлены всевозможные яства, а также хрустальный кувшин и кубок. Мышелов двинулся вдоль стены, чтобы получше рассмотреть все это великолепие, и его прекрасное отражение зашагало рядом. Несколько шагов он держал руку внутри стены, а потом вытащил. Чешуйки тут же исчезли, вновь появились знакомые шрамы. При ближайшем рассмотрении ложе обернулось узким черным гробом с высокими стенками, обитым изнутри стеганым черным атласом и с горкой подушечек из такого же материала в одном конце. Выглядел гроб заманчиво удобным и покойным. Не таким соблазнительным, как черная стена, но все же очень привлекательно. В одной из обитых черным атласом стенок гроба была даже полочка с тонкими черными книжечками для развлечения его обитателя. Рядом стояла незажженная черная свеча. Все закуски на эбеновом столике, стоявшем подле гроба, были черного цвета. Сначала на взгляд, а потом и на вкус Мышелов определил, что это такое. Тонкие ломтики очень темного рисового хлеба с маковой корочкой, намазанные черным маслом. Куски зажаренного до угольной черноты мяса, тонкие ломтики точно так же зажаренной телячьей печенки в каком-то темном соусе с каперсами. Желе из черного винограда, очень тонко нарезанные жареные трюфеля и другие грибы, маринованные каштаны и, разумеется, зрелые маслины и черная икра. Пенящийся черный напиток оказался крепким портером, смешанным с илтхмарским игристом. Прежде чем погрузиться в черную стену, Мышелов решил освежить себя изнутри, поскольку у него от губ к животу уже прокатывалась мягкая волна голода. Фафхард возвратился на площадь тайных восторгов. Ступал он очень осторожно, зажав между указательным и большим пальцем левой руки потрепанный шарф-невидимку, а между теми же пальцами правой, только с еще большей опаской, мерцающую паутинку повязки прозрения. Он не был вполне уверен, что на этом невесомом шестиугольнике не осталось ни одного паука. На противоположной стороне площади он увидел залитый светом вход в лавку, форпост грозных пожирателей, как ему сказали, и около него волнующуюся толпу, над которой плыл хриплый, возбужденный шепот. Единственной принадлежностью лавки, которую Фафхарду удалось разглядеть с такого расстояния, был привратник в красных шапочке и туфлях и пузырящихся штанах. Теперь он не скакал, а, опершись на длинную метлу, стоял у сводчатого дверного проема. Широким движением левой руки Фафхард накинул шарф-невидимку на шею. Концы потрепанной ленты легли на грудь его куртки из волчьего меха, не доходя до широкого пояса, на котором висел длинный меч и небольшой боевой топор. Насколько северянин видел, тело его никуда не исчезло. Поэтому он засомневался, в исправности ли шарф. Как и многие другие чародеи, Нингобль мог без колебаний подсунуть человеку никуда не годный амулет, причем вовсе не обязательно из вероломства, а просто чтобы как-то подбодрить своего подопечного. Тем не менее, Фафхард смело направился к лавке. Северянин был высок, широкоплеч и выглядел крайне внушительно. В сверхцивилизованном Лангмаре его варварское одеяние и вооружение лишь подчеркивали это впечатление, поэтому он привык, что горожане обычно расступаются перед ним. Не было еще случая, чтобы кто-нибудь не уступил ему дорогу. На сей раз Он был потрясен. Песцы, наемные убийцы с нездоровым цветом лица, судомойки, студенты, рабы, второразрядные купцы и захудалые куртизанки, словом, все, кто обычно мгновенно уходил у него с пути, последний, правда, не приминув призывно вильнуть бедрами, теперь шли прямо на него, так что ему приходилось то и дело отступать в сторону, останавливаться и даже делать шаг назад, чтобы кто-нибудь в него не врезался или не отдавил ногу. А какой-то наглый толстяк с гордо выпеченным пузом чуть даже не унес на себе его паутинку, на которой, как разглядел Фафхард в ярком свете из двери лавки, действительно не осталось ни одного паука, если только совсем крохотные. Внимание Фафхарда было настолько занято тем, чтобы ни с кем не столкнуться, что рассмотреть как следует лавку он смог лишь тогда, когда оказался у самых ее дверей. Но не успел он оглядеться, как обнаружил, что стоит, склонив голову к левому плечу, и надевает на глаза паутинку, подаренную Шильбой. Фафхард ощутил на лице прикосновение самой обычной паутины. На такую можно натолкнуться, продираясь на заре сквозь заросли кустов. Все вокруг слегка замерцало, словно он смотрел сквозь тонкую хрустальную сетку. Потом мерцание прекратилось, паутинку на лице он тоже перестал ощущать, и зрение Фафхарда, насколько он мог об этом судить, вновь стало нормальным. И сразу же оказалось, что у дверей лавки пожирателей навалена груда мусора, притом самого оскорбительного свойства — старые кости, дохлая рыба, мясные отбросы, полусгнившие саванны, сложенные неровными стопками и напоминавшие скверно переплетенные книги с необрезанными краями, битое стекло и глиняные черепки, ломаные ящики, большие гниющие листья с пятнами оранжевой плесени, окровавленное тряпье, поношенные до дыр набедренные повязки, и во всем этом копошились длинные черви, сновали сороконожки, ползали тараканы и личинки, не говоря уж о еще менее приятных насекомых. На куче сидел крайне плешивый стервятник, который, казалось, только что скончался от какой-то птичьей экземы. Во всяком случае, Фафхард решил, что птица издохла. Но она вдруг приоткрыла один глаз, подернутый белой пленкой. Единственным пригодным для продажи предметом, составлявшим резкий контраст со всем остальным, была большая статуя из вороненого железа, изображавшая худого воина. Немного больше, чем в натуральную величину. С грозным и вместе с тем грустным лицом. Стоя у самой двери, на своем квадратном пьедестале воин наклонился вперед, опираясь на длинный двуручный меч, и скорбно глядел на площадь. Статуя на миг пробудила у Фафхарда какое-то воспоминание, причем совсем недавнее, как ему показалось. Однако оно тут же пропало, и северянин не стал больше ломать над ним голову. В таких налетах, какой ему предстоял, прежде всего необходима быстрота и натиск. Фафхард высвободил из петли топор, бесшумно вытащил серый прутик и, слегка отпрянув от вонючей груды мусора, вошел в склад странных услад. Мышелов, ощущая приятную тяжесть в желудке после вкусной черной еды и крепкой тоже черной выпивки, подошел к черной стене и сунул в нее правую руку по самое плечо. Затем слегка помахал ею, наслаждаясь приятным текучим холодком, словно бальзамом, и восхищаясь мелкими серебряными чешуйками на руке и ее нечеловеческой красотой. Потом он проделал ту же манипуляцию правой ногой и принялся раскачивать ею, словно танцовщик у станка. И, наконец, тихо, но глубоко вдохнул и вступил в стену. Фафхард зашел в лавку и увидел те же самые, что и Мышелов, кипы роскошно переплетенных книг и полки с блестящими зрительными трубками и хрустальными линзами. Обстоятельства, на первый взгляд, сводившие на нет теорию Нингобля о том, что пожиратели продают только хлам. Увидел он и 8 великолепных металлических клеток, всех цветов радуги, подвешенных к потолку на сверкающих цепях, которые шли через блоки к усеянным драгоценными камнями рукояткам, расположенным на стене. В каждой клетке сидел блестящий, роскошной расцветки темношерстный или светлошерстный паук, величиной с невысокого человека. Время от времени шевелящий суставчатой ногой с клешней на конце или слегка разевающий клыкастые жвалы и пристально глядящий на Фафхарда восьмью внимательными глазками, блестящими, как два ряда самоцветов. «Науськой паука на паука», — подумал Фафхард, вспомнив о своей паутинке, и тут же удивился, что это может значить. Быстро переключившись на более насущные дела, он задал себе вопрос, не стоит ли, прежде чем двигаться дальше, перебить этих очень дорогих на вид пауков, с которыми могла бы охотиться какая-нибудь царица джунглей. Еще одно очко не в пользу теории Нингобля. Но тут услышал в дальнем конце лавки тихий плеск. Это напомнило ему, что Мышелов любит принимать ванны. Долгие роскошные ванны, причем в горячей мыльной воде с благовонными маслами. Этакий маленький сибарит. И Фафхард поспешил в ту сторону, то и дело оглядываясь через плечо на клетки. Он как раз обходил последнюю клетку из алого металла с самым красивым пауком внутри, когда заметил книгу, заложенную изогнутой зрительной трубкой, в точности так же, как Мышелов любил закладывать книжки кинжалом. Фафхард остановился и раскрыл книгу. Ее глянцевитые белые страницы были пусты. Затем он приставил глаз, прикрытый неощутимой паутинкой, к зрительной трубе. Увиденная им картина представляла собой дымную и красноватую бездну вселенского ада, где черными сороконожками сновали дьяволы, скованные цепями люди с тоской устремляли взгляды наверх, а преданные проклятию корчились в объятиях черных змей, у которых сверкали глаза, с зубов капал яд, а из ноздрей вырывалось пламя. Отложив в сторону трубку и книгу, Фафхард услыхал приглушенное бульканье пузырьков, поднимающихся на поверхность воды. Взглянув в полутемный конец лавки, он увидел жемчужно мерцающую черную стену и углубляющийся в нее черный скелет с большими алмазами вместо глаз. Впрочем, одна рука этого дорогостоящего живого костяка, еще раз теория Нингобля оказалась сложной, еще торчала из стены. И была она не костью серебряного, белого, коричневатого или красноватого цвета, а рукою из плоти, покрытой самой настоящей кожей. Рука медленно погружалась в стену, но Фафхард бросился вперед с быстротой, с какой не передвигался еще ни разу в жизни, и успел схватиться за кисть, пока та не исчезла. И тут он понял, что держит руку приятеля, потому что сразу узнал хватку Мышелова, несмотря на всю ее слабость. Северянин стал тащить Мышелова к себе, но того словно затягивало в черный зыбучий песок. Фафхард положил серый прутик на пол, схватился за кисть друга обеими руками, покрепче уперся в шероховатые плиты и дернул изо всех сил. В черной стене послышался всплеск, и скелет, вылетев из нее, мгновенно преобразился в серого Мышелова с отсутствующим взглядом, который, даже не посмотрев на своего приятеля и спасителя, нетвердой походкой доплелся до черного гроба и нырнул в него вверх тормашками. Но не успел Фафхард выручить друга из этой новой беды, как послышались быстрые шаги, и, к некоторому удивлению Фафхарда, в лавку вбежала высокая статуя из вороненого железа. Захватить с собою пьедестал она, по-видимому, не сочла нужным, но зато не позабыла о двуручном мече, которым принялась яростно размахивать, бросая, словно черные стрелы, пытливые взгляды в каждый темный закоулок. Черные глаза, не останавливаясь, скользнули по Фафхарду, но задержались на лежащем на полу сером прутике. Увидев меч, статуя явно удивилась, злобно скривила железные губы и сузила глаза. Бросая по сторонам пронизывающие взгляды, она принялась резкими зигзагами двигаться по лавке, взмахивая блестящим черным мечом, будто косой. В этот миг из гроба выглянул Мышелов. Затуманенным взором он взглянул на статую, вело помахал ей рукою и с глуповатой хитрецой в голосе тихонько воскликнул. «У-лю-лю!» Статуя прекратила прочесывать лавку и уставилась на Мышелова презрительно и вместе с тем удивленно. Покачиваясь как пьяный, Мышелов поднялся на ноги в черном гробу и полез в свой кошель. «Эй, раб!» — в приступе хмельного веселья закричал он. «Товар у тебя сносный. Я беру девицу в красном бархате. Достав из кошеля монету, он поднес ее к самым глазам, потом швырнул в сторону статуи. Вот тебе за нее грошек. И девятиколенную зрительную трубу. Вот еще грош. Он бросил монету. И вот тебе еще грош за основы экзотических знаний Грона. Да, и еще один за ужин. Было очень вкусно. Ага, чуть не забыл. Вот еще грош за хорошую постель. Он бросил пятый медяк в демоническую черную статую и, блаженно улыбаясь, снова грохнулся в гроб. Было слышно, как под ним зашуршал черный стеганый атлас. Еще когда Мышелов бросал четвертую монету, Фавхард решил, что сейчас бессмысленно ломать голову над дурацким поведением друга, и будет гораздо полезнее воспользоваться этой заминкой и подобрать с пола серый прутик. Он молниеносно нагнулся, но черная статуя, если даже и потеряла на миг бдительность, то теперь была снова на стороже. Едва Фавхард прикоснулся к мечу, как она повернулась, наступила на клинок, который звякнул у нее под ногой, и издала хриплое металлическое восклицание. Очевидно, меч тоже стал невидимым, когда Фавхард прикоснулся к нему. Черная статуя не следила за северянином взглядом, когда тот, схватив клинок, отскочил в сторону. Вместо этого она отложила свой внушительный меч, схватила длинную и узкую серебряную трубу и поднесла ее к губам. Фавхард счел за лучшее броситься в атаку, пока противник не вызвал подкрепление. Занеся меч и напружинив все мускулы для сильнейшего косого удара, он бросился на статую. Статуя дунула в трубу, и вместо ожидаемого сигнала тревоги из нее прямо в лицо Фавхарду беззвучно вылетело большое облако какого-то белого порошка, который мгновенно заволок все вокруг, словно густевший туман с реки Хлал. Задыхаясь и откашливаясь, Фавхард отступил. Демонический туман тут же рассеялся. Белый порошок неестественно быстро опал на пол. Фавхард снова все видел и мог возобновить атаку, но теперь, похоже, статуя тоже его увидела, поскольку взглянула прямо на него, опять издала металлический возглас и принялась вращать мечом над головой, взвинчивая себя для атаки. Фавхард увидел, что его руки покрыты толстым слоем белого порошка, который, очевидно, был на нем повсюду, за исключением глаз, несомненно защищенных паутинкой шильбы. Железная статуя яростно бросилась вперед. Фавхард парировал выпад и сам нанес удар, который, в свою очередь, был отбит. Схватка, наконец, превратилась в обычный шумный и грозный поединок на мечах, с тем лишь отличием, что после каждого удара на сером прутике оставалась зазубрина, тогда как несколько более длинному клинку статуи ничего не делалось. Кроме того, когда Фавхарду с помощью выпада удавалось пробить защиту противника, боковыми ударами его было практически не достать. Тот с невероятной быстротой и прозорливостью уклонялся в сторону. Фавхарду казалось, по крайней мере в те минуты, что это самый жестокий, безнадежный и, главное, изнурительный поединок из всех, в которых он участвовал. Поэтому он почувствовал обиду и раздражение, когда Мышелов снова уселся, пошатываясь в своем гробу, облокотился о стенку, обитую черным атласом, положил подбородок на кулак и принялся посылать сражающимся улыбки от уха до уха, время от времени раздражаясь диким хохотом и выкрикивая всякую возмутительную чушь вроде «А ты его секретным выпадом с 2,5 оборотами, Фавхард!» или «Прыгай в печь, это будет шедевр тактики!» или же, обращаясь к статуе, «Не забудь подмести у него под ногами, мошенник!» Отступая назад во время одной из внезапных атак Фавхарда, статуя опрокинула столик с остатками трапезы Мышелова. Очевидно, затылком она не видела. И черные объедки, белые черепки и осколки хрусталя рассыпались по полу. Мышелов перегнулся через стенку гроба и, игриво погрозив пальцем, воскликнул: «Это придется подмести». И тут же оглушительно расхохотался. Отступая в очередной раз, статуя натолкнулась спиной на гроб. Мышелов лишь дружески похлопал демоническую фигуру по плечу и заметил: «Ну-ка, надай, паяц, вымети его метлой». Но, пожалуй, самым неприятным был момент, когда во время краткой передышки, пока противники, тяжело дыша, мутными глазами смотрели друг на друга, Мышелов кокетливо помахал рукой ближайшему пауку, повторил свое бессмысленное «улюлю», после чего проговорил: Увидимся после цирка, дорогая. Отчаянно и устало парируя 15-й, а может и 50-й удар в голову, Фавхард с горечью подумал. Вот и пытайся спасти таких бессердечных недоумков, которые лишь улюлюкают, видя свою бабушку в объятиях медведя. Паутинка Шильбы выставила Мышелова в его истинном идиотском виде. Мышелов сперва было разозлился, когда звон мечей вырвал его из черных атласных сновидений. Но, увидев, что происходит, был очарован этой невероятно комичной сценой. Без паутинки Шильбы Мышелов видел лишь Гайера-привратника в красной шапочке, который, пританцовывая в своих красных туфлях с загнутыми носами, пытался ударить метлой Фавхарда, выглядевшего так, словно он только что вылез из бочки с мукой. Неприпорошена ею была лишь узкая полоса на лице, которая маской лежала у северянина на глазах. Но самым забавным в этой сцене было то, что тело белого, как мельник Фавхарда, да и душа тоже, с поразительной точностью выполняло все движения, полагающиеся в бою на мечах, парируя удары метлы, словно это была большая сабля или даже двуручный меч. Метла взлетала вверх, и Фавхард провожал ее взглядом, превосходно делая вид, что напряженно следит за ее перемещениями, несмотря на свои как-то странно затемненные глаза. Метла обрушивалась вниз, и Фавхард отбивал ее мечом, словно бы из последних сил, а потом еще прикидывался, будто его отбросило назад. Мышелов так и покатывался со смеху. Он никогда не подозревал, что у Фавхарда такой драматический талант. Правда, северянин играл несколько механически, ему не доставало широких мазков подлинно гениального актера. И вдруг метла задела Фавхарда за плечо. Брызнула кровь. Фавхард, в конце концов не избежавший ранения и теперь понимавший, что за счет простой выносливости черную статую ему не одолеть, впрочем, и ее железная грудь вздымалась, как кузнечные мехи, решил принять более скорые и действенные меры. Он снова высвободил из петли боевой топор и в очередную паузу, когда противники перехитрили сами себя, одновременно отступив, метнул его прямо в физиономию статуи. Вместо того, чтобы попробовать уклониться или отбить летящее оружие, черная статуя опустила меч и просто-напросто слегка крутанула головой. Топор, словно серебряная комета с деревянным хвостом, огибающая черное солнце, описал круг около железной головы и бумерангом устремился к Фавхарду, причем с гораздо большей скоростью, чем Фавхард его послал. Но тут течение времени для северянина замедлилось. И он, нырнув в бок, успел левой рукой перехватить топор у самой щеки. На какой-то миг и мысли Фавхарда ускорили бег. Он подумал о том, что противник, легко уклоняясь от любой фронтальной атаки, натолкнулся спиной сперва на столик, потом на гроб. Затем, сообразив, что во время десятка последних сшибок смеха Мышелова не было слышно, он взглянул на приятеля и увидел, как тот, еще несколько сонный, но неестественно бледный и серьезный, с ужасом смотрит на струящуюся по руке друга кровь. Поэтому Фавхард бросил топор Мышелову, воскликнув как можно веселее и дружелюбнее. «Позабавься-ка и ты, маленький шут! Присоединяйся! Вот тебе хлопушка!» Затем, не глядя в сторону Мышелова, а может, не смея взглянуть, он собрал оставшиеся у него силы и стремительно ринулся на черную статую, крутя мечом с такой скоростью, что той пришлось отступить в сторону гроба. Не сводя с приятеля испуганного и глуповатого взгляда, Мышелов в последний момент протянул руку и поймал топор за рукоятку, когда тот уже начал падать на пол. Когда статуя оказалась подле гроба и остановилась, явно собираясь силами для страшнейшей контратаки, Мышелов нагнулся и, снова по-идиотски ухмыльнувшись, обрушил топор на черную макушку. Железная голова треснула, словно кокосовый орех, но на части не развалилась. Глубоко заклиненный топор, казалось, мгновенно стал целиком железным. И когда статуя судорожно распрямилась, его вырвало из рук Мышелова. А тот скорбно смотрел на расколотую голову, словно ребенок, который не знал, что ножом можно порезаться. Статуя прижала свой огромный меч к груди, словно пытаясь на него опереться, и со страшным грохотом плашмя рухнула на пол. Одновременно с ударом металла о камень по черной стене пробежала ослепительно белая зарница, словно вспышка далекой молнии осветила всю лавку, и лязг железа о базальт отозвался громовым эхом в ее глубине. Фафхард вложил в ножны серый прутик, вытащил Мышелова из черного гроба, у него даже после схватки хватило сил поднять друга, как маленького ребенка, и крикнул ему в ухо. «Бежим!» Мышелов ринулся к черной стене. Фафхард успел схватить его за кисть и увлек к двери с аркой, буквально таща приятеля за собой. Громовой рокот стих, а вслед за ним послышался тихий и весьма прельстительный свист. По черной стене снова пробежала зорница, но на этот раз она была гораздо ярче, словно гроза быстро приближалась. Ослепительная вспышка навсегда запечатлела в мозгу у Фафхарда только одну картину. Гигантский паук, прижавшись к кроваво-красным прутьям клетки, смотрит на них сверху вниз. У паука были бледные ноги, красное бархатистое тело и густая шерсть, глянцевитая и золотистая, сквозь которую поблескивали 8 маленьких глазок, а свисающая иззубренная клешня, словно пара золотых ножниц, выстукивала, как на кастаньетах, бешеная стаккато. Прельстительный свист повторился. Казалось, его испустил красно-золотистый паук, но сильнее всего Фафхарда поразило поведение Мышелова, который, упираясь, тащился за другом, крича как бы в ответ на свист. «Да, милая, я иду. Пусти, Фафхард. Дай я к ней влезу. Только один поцелуй, о, драгоценная!» «Прекрати, Мышелов!» — проворчал Фафхард, и по его телу пробежали мурашки. «Это же гигантский паук!» «Сотри паутину с глаз, Фафхард», — отозвался Мышелов, умоляющий неожиданно весьма к месту. «Это роскошная девушка. Она стала еще обворожительнее, да и я заплатил за нее. О, моя радость!» Но тут его голос потонул в громовом рокоте. Так же, как, быть может, и новый свист паука. Опять вспыхнула яркая, как день зорница. За ней последовал новый удар грома. Пол задрожал. Вся лавка затряслась, и Фафхард вытащил Мышелова через арку стрелисником на площадь, после чего опять раздался жуткий грохот, сопровождаемый ослепительной вспышкой. В ярком свете было видно, как лангмарцы полукругом бегут прочь по площади тайных восторгов, повернув пепельно-бледные лица в сторону лавки, из которой вот-вот вырвется страшный ураган. Фафхард обернулся. На месте арки была ровная стена. Склада странных услад в него не больше не было. Сидя на влажном тротуаре, куда вытащил его Фафхард, Мышелов жалобно бормотал. «Тайны времени и пространства, божественные знания, секреты преисподней, черная нирвана, красно-золотые небеса. Пропали мои 5 медиков». Фафхард сжал зубы. В нем зрела твердая решимость, родившаяся из недавней злости и замешательства. До сих пор он пользовался паутинкой Шильбы, да и тряпкой Нингобля тоже, чтобы служить другим. Теперь он воспользуется ими в собственных интересах. Повнимательнее присмотрится к Мышелову и прочим своим знакомым. Вглядится даже в свое собственное отражение. Но главное — он пронзит всевидящим взором Шиля и Нинга до самых их чародейских внутренностей. Откуда-то сверху раздалось тихое «пссссссст». Не успел он поднять голову, как почувствовал, что с его шеи и глаз что-то сдернули. Причем глаза после этого некоторое время покалывало. Мимо них наверх устремилось нечто мерцающее. И Фафхарду показалось, что он, словно сквозь толстое стекло, увидел на миг черное лицо с очень морщинистым ртом, носом и веками. Но сразу же это неверное видение исчезло, и его глазам предстали лишь 2 головы в клобуках, свесившиеся с высокой стены. Раздался кудахчущий смешок. Затем головы в клобуках скрылись из виду, и все снова стало как прежде. Край крыши, небо, звезды да голая стена. Текст читал Илья Усачев.